Вместо заключения. Эпиграф. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоем предполагаем жить. Александр Пушкин. Рассказ мой заканчивается. Скоро читатель перевернет последнюю страницу книги. И хотя принято в таких случаях говорить какие-то заключительные обобщающие слова, мне этого не хотелось бы делать. Не очень хотелось возвращаться к дням, именуемым перестроечными, но их никак не обойти, не объехать, поскольку с ними связан очень болезненный, тяжелый, порой до отчаяния период жизни. Достаточно сказать, что в течение почти 5 лет я не получал новых ролей в театре и был, по сути, выключен из его репертуара. Что это такое для актера, может только знать актер, на себе испытавший подобное. Невостребованность в театре, как, впрочем, и в кино, к сожалению, редкое явление. Сколько замечательных актеров с потрясающими данными, потенциальными возможностями остаются не у дел, нереализованными в полной мере, ждут своих ролей, стареют, теряют форму. Вот она, актерская судьба. По воле случая, в одну ночь она может вознести вчера еще мало кому известного актера до небес популярности и наоборот. Купающегося в зените славы, баловне судьбы обречь на неуспех, длительный простой и в итоге забвение. Последняя роль перед столь длительным перерывом, который считаю в некотором роде этапной для меня, во всяком случае достаточно серьезной, трудной, в которой мне пришлось буквально ломать себя, была роль Троцкого в спектакле по пьесе Михаила Шатрова «Брестский мир». На постановку его был приглашен замечательный грузинский режиссер Роберт Стуруа, широко известный во всем мире по его спектаклям «Кавказский меловой круг», «Король лир», «Магбет». Он долго не решался браться за эту работу. Видимо, искал свой ключ к пьесе. Когда он был найден, приступил к постановке. В пьесе действуют известные исторические лица – Ленин, Сталин, Троцкий, Бухарин, Свердлов, Луначарский. Всю эту компанию Стура обозвал одним словом «мафия». Не компартия, не партия большевиков, а мафия. Это слово и стало определяющей характеристикой перечисленных действующих лиц пьесы, ключом к спектаклю. Мне был интересен Троцкий уже тем, что этот образ впервые выводился на сцену современного отечественного театра. Не могло быть никаких стереотипов в его создании. Это упрощало мою задачу, но в то же время и осложняло ее. Какой он был, как держался, как выглядел, как его воспринимали окружающие. Очевидно, это была сильная, неординарная личность, по-своему талантливая. Не зря же он своими речами буквально заражал и увлекал за собой огромной массы народа, обладал незаурядным даром убеждений. Это был признанный лидер, уверенный в себе, в своем превосходстве над другими. Сталин заметно проигрывал ему, поэтому и не мог терпеть его рядом с собой. Троцкий затмевал его, не сомневался в том, что в скором времени займет место Ленина. Работая над ролью, я перекопал огромное количество литературы о Троцком, пересмотрел сохранившиеся документальные кинокадры, фотографии. И все больше убеждался в том, что это был позер, лицедей, но умный, с огромной внутренней энергией, с бойцовским характером. Личность талантливая, но мало симпатичная. Сложность заключалась еще и в том, что надо было не только как бы войти в образ, но одновременно и самоотстраниться от него. Показать его со стороны. В одном образе как бы раздваивался, с одной стороны вживаясь в него, а с другой показывая своего героя со стороны, словно наблюдая за ним, любуясь, играя, позируя. Режиссер помог мне с решением костюма. Он одел меня в белую бурку, а в руках у меня оказалась дирижерская палочка. Троцкий словно невидимым оркестром дирижировал людьми, политическими событиями. Только после этого, как было найдено сценическое решение образа, роль, что называется, пошла. Эта роль мне нравилась своей неоднозначностью, многослойностью, соединяющей в одном человеке противоположные качества. Эксцентричность, глубокий аналитический ум, лицедейство порой до опереточности и внутреннюю сосредоточенность, концентрацию воли. Таким я его и пытался играть, получая удовольствие от встречи с этой неординарной личностью. О, Стуруа! Роберт Стуруа — замечательный, интересный режиссер. У нее совершенно вахтанговское чувство, форма спектакля, редкая изобретательность на сценическом пространстве, мастер микросцен и дивная, порой даже хорошая хулиганская изобретательность с актерами. Работать с ним было наслаждением. А дальше? Дальше. Настало то самое злополучное время, когда я был практически отлучен от театра. На несколько лет. Думаю, нетрудно себе представить мое состояние. Надо было что-то делать, чем-то спасаться. В это время, в какой-то степени спасительным для нас, с моим старинным другом, одним из лучших актеров Вахтанговского театра Алексеем Кузнецовым, стала работа над французским водевилем «Убийство на улице Лурсин». Он был режиссером спектакля. Оба получили истинное наслаждение от этой работы. Она отвлекла нас от мрачных мыслей о состоянии театра в тот сложный период. Да, это было тяжелое время, не только для одного отдельно взятого актера. Театра в целом, всего искусства. Опустили залы консерватории, филармонии, кинотеатров. Пережить эти годы томительного простоя было бы легче, если бы был занят на съемочных площадках. Но кинопроизводство переживало, как, впрочем, продолжает переживать по сей день еще больший кризис, чем театр. Лишь эстрада сомнительного уровня расцвела пышным цветом, ублажая вкусы так называемых новых русских. Литературно-поэтические программы, с которыми я обычно ездил по стране, тоже оказались никому не нужны. Точнее, расходы на оплату залов, транспорт, обслуживание оказывались выше сборов за выступление, и филармония не могла их оплачивать. Наступил сплошной мрак, и, казалось, нет никакого выхода из создавшегося положения. Единственное, что спасало меня, так это литература. Несмотря ни на что, я продолжал делать новые чтецкие программы, хотя я понимал, что теперь их буду читать только самому себе. Но от этого наслаждение от прикосновения к хорошей литературе не уменьшалось. При всем том, что кинопроизводство переживало кризис, я все же в эту творческую паузу снялся в двух фильмах. Правда, не скажу, что для души, потому что понравились сценарии, а из необходимости хоть как-то материально поддержать семью. У меня подрастали два парня, уж почти взрослые, но еще никак себя не обеспечивавшие. Их надо было учить и одевать. Пришлось соглашаться на роли, которые раньше не принял бы всерьез, но что делать? Так перечень фильмов, в которых снялся, пополнился двумя детективами «Черный квадрат» и «Поражение». Оба фильма сделаны профессионально, грамотно, по законам жанра. Но большого творческого удовлетворения эта работа, конечно, не принесла. Во всяком случае, в другое время сниматься я в них не согласился бы. Настоящей моральной поддержкой в это мрачное время стало преподавание в моем родном Щукинском театральном училище на кафедре художественного слова, куда пригласил меня мой бывший учитель Яков Михайлович Смоленский. Моральный, потому что в материальном отношении это занятие никак не решало, как, впрочем, не решает моих проблем и сегодня. Должен указать, что к педагогической деятельности я пришел не сразу и не без сомнений. Борис Евгеньевич Захава, бывший ректор Щукинского училища, много раз на протяжении десятилетий меня приглашал преподавать. Я всякий раз отказывался. Во-первых, был очень занят, во-вторых, не чувствовал в этом потребности. Как-то не тянуло меня к этому. Когда говорили, что преподавательской деятельностью надо обязательно заниматься, что необходимо не только для студентов, но и для нас самих, я к этому еще не был готов, что называется, не созрел. Но прошло время, и где-то в середине 90-х годов мой бывший педагог, возглавлявший тогда кафедру художественного слова Яков Михайлович Смоленский, замечательный чтец, один из лучших у нас в стране, вызвал меня на разговор о том, что пора начинать работать с студентами. То, что ты раньше не шел к нам на кафедру, — говорил он, — это можно понять. У тебя было много работы, в эту сторону ты еще не глядел, да и опыта было еще поменьше. Но время идет, и ты скоро сам поймешь, что в общении с студентами мастера сами становятся моложе. Не забуревают. У них самих шкура не становится дубленой, невосприимчивой к разности температур, что в нашей профессии до чрезвычайности важно. Это было время, когда в театре я несколько лет подряд не получал новых ролей. И, немного подумав, согласился попробовать. Посидел у других педагогов на уроках, у него самого, потом взял одну-две работы и начал самостоятельно разбирать их со студентами. И дело пошло. Скоро я действительно почувствовал, как много нам дает общение с молодежью. Начинаешь чувствовать себя по-другому. Моложе, если хотите, не только учить, но и учиться у них. То, что тебе казалось ясным и незыблемым, начинаешь подвергать сомнениям, анализировать. Появляется совсем другая ответственность. Не только за себя. Ну а вместе мы учились у классиков. Для учебных работ я сознательно отбирал и продолжаю это делать по сей день высочайшие художественные произведения Пушкина, Толстого, Чехова, Достоевского, зарубежных классиков. Это была моя главная установка в учебном процессе — опора на классику. Ее я, сознаюсь, позаимствовал у Сергея Федоровича Бондарчука. Он говорил, что его во ВГИКе учили на классике, а выше ее нет ничего. А те времена, в какие мы оказались, разброды шатани, нестабильности, хлынувшего потока пошлости, в эти времена она наше спасение. Защита всего наносного, чужеродного, низкопробного. Позднее, после ухода Якова Михайловича, я сам возглавил кафедру художественного слова, пришел к полному убеждению, что классика — это тот якорь, который удерживает нравственные и художественные ценности, особенно в сложные, смутные времена жизни. И в этом смысле наше время не исключение. Вспомним, так было после революции, когда сбрасывали с корабля истории Достоевского, Пушкина, Бунина, художников-реалистов. Искусство классического балета назвали буржуазным, чуждым пролетариату. Но жизнь все ставит на свои места. Классик — это одновременно и азбука искусства, и его высшее выражение. Азбука в понимании добра и зла, нравственности и общечеловеческих основ жизни. И когда я пришел к этому убеждению, то собрал кафедру и сказал: «Друзья мои, настали тяжелейшие времена. По телевидению идет бог знает что. Бог знает, что творится на улицах, подвергаются испытанию порядочность, нравственность, понятие чести. Поэтому сегодня я прошу вас брать в основу учебного процесса только классику. Потом, вероятно, наступит время, когда отпадет такая острая необходимость в этом, но сегодня только классика, пока ничего более. Работа над классикой помогает нам и в совершенствовании профессионального мастерства, ведь она недоступна поверхностному ее прочтению, требует глубинного погружения в мысли автора, психологию героев, мотивы их поведения, требует кропотливейшей работы над звучанием художественного слова. Не случайно поэтому на многих конкурсах художественного чтения наши студенты занимают неизменно первые места, всевозможные призы. Вот что такое классика. Нам ли обходить ее вниманием? Кроме всего прочего, заполненность времени работы со студентами несколько отвлекла от мрачных мыслей, связанных с незанятостью в театре. Наверное, повторюсь. Но еще раз хочу сказать, что, общаясь с молодыми, учишь не только ты, но и они тебя своему, незашоренному взгляду на многое, что нас окружает, ощущению времени, легкости, с которой переносят временные невзгоды. Словом, в полном смысле творческого простоя у меня не было. Образовавшуюся паузу работы в театре я заполнял поэзией, занятиями с студентами, съемками в кино, хотя и не в тех ролях, о которых мечталось. И все же актер без сцены — это противоестественно, это ненормально, и ни один актер с этим морально не согласится. Одному Богу известно, сколько еще времени оставаться бы мне без ролей в театре, если бы не формальный повод. Как полезны иногда бывают юбилеи. К тому времени, это же был 1994 год, очень, кстати, подоспело мое 60-летие, и руководство театра предложило мне самому выбрать пьесу, которую я хотел бы сыграть. Это был шанс, которым я, конечно же, не мог не воспользоваться. Я долго выбирал, сомневался и, наконец, остановился на пьесе Бернарда Шоу «Милый лжец». Пьеса построена на переписке между Бернардом Шоу и известной английской актрисой Патрик Кэмпбелл, продолжавшейся около 40 лет. С 1899 по 1939 год. Кроме личных взаимоотношений между писателем и актрисой, пьеса охватывала еще и важнейшие события, совершавшиеся в Европе за этот период времени. Так что через письма двух талантливых, известных во всем мире людей, проходит не только почти вся их жизнь, но и история Европы, эпоха. Я понимал, что иду на риск, что роль Джорджа Бернарда Шоу чрезвычайно сложна и по амплуа не совсем моя. В пьесе при минимальном проявлении внешних физических действий кипят страсти, извергается фейерверк остроумия. Строится тонкая линия взаимоотношений между двумя влюбленными людьми высочайшего интеллекта, культуры, со сложными характерами, смены настроений. Сложной задачей пугала, но одновременно и увлекала, манила. Кроме того, в основе пьесы была хорошая литература, которая сыграла роль в моем окончательном решении. На роль Патрика Кэмпбелл я видел только Юлию Борисову. И как только определился в своем выборе, тут же обратился к ней с этим предложением. Она некоторое время думала, тоже, видимо, сознавала, что есть риск моей затеи, а потом согласилась. Думаю, что помимо драматургического материала, немалую роль в ее решении сыграло и желание протянуть руку в трудный для меня период жизни, помочь выйти из затянувшегося творческого простоя. Поставить спектакль я попросил Петра Фоменко, но он мгновенно и резко отказался. В этом решительном, без объяснения, отказе я почувствовал его давнюю обиду за мой отказ сыграть в его спектакле «Без вины виноватый». И это запомнило, судя по всему, надолго. И тогда мне посоветовали обратиться к замечательному актерскому режиссеру, долгое время работавшему в Прибалтике, Адольфу Яковлевичу Шапиро. Политические события последних лет вынудили его покинуть прежнее место работы, и мое предложение пришлось ему очень кстати. И не только в силу сложившихся житейских обстоятельств, а, как показала дальше работа над спектаклем, по творческой заинтересованности.